Суббота, 9 апреля 1977 года, 07:55. Карелия, окрестности Лахденпохи. Тяжело дыша, перекатился на спину и забросил гудящие ноги на небольшой замшелый валун, высовывающийся из-под кряжестой сосенки. Тихо, птицы еще молчат, безветренно. Неяркое восходящее солнце цепляется за хвойные верхушки, подсвечивая слегка затуманенный утренний лес. Поелозил, удобнее растекаясь на мягком заднике рюкзака, и расслабился. Даже давящая под правое ребро банка тушенки не слишком сильно портит настроение. Надо переложить груз поудобнее, но сначала отдохнуть. В любой момент могут понадобиться все силы. Отстегнул от пояса флягу, поднес к пересохшим губам и влил остатки клюквенного морса. Все, больше она мне не нужна, лишний вес. Покатал кисловатый напиток во рту, протолкнул в пересохшую глотку и, с сожалением, откинул емкость под сосну. Мелькнула мысль, как отработанную ступень ракеты. Мелькнула и ушла, сменившись более важными. За последние сутки я просочился на 15 километров вглубь погранзоны, проскользнув между не слишком частыми секретами, примерное расположение которых заранее вытянул. 15 — это если по прямой, а так все 25 отмахал, поэтому ноги и гудят перетруженно. Сколько ни готовься, но такой маршрут по глухому лесу не может не утомить. Хорошо, что здесь, в Карелии, сейсмокосы не ставят из-за низкой эффективности микрофонов на мшистых почвах. Вот на Кавказе, там, да, на камнях все слышно. И плотность погранцов на километр в 2 раза выше, чем здесь. И лесов нет. Без шансов. Нет, единственная реальная возможность уйти — это здесь, в Карелии. Повернул голову налево и внимательно осмотрел последние препятствия. 6-метровая контрольно-следовая полоса, и сразу за ней, в 2 слоя, частое проволочное ограждение, натянутое между 3-метровыми столбами с Т-образными перекладинами поверху. Эта шеренга столбов с поперечными перекладинами напоминает то ли ряд виселиц, то ли крестов для распятий. Как ждут? Фиг вам, не дождетесь. Не вижу, но знаю. Между рядами колючей проволоки натянуты сигнальные нити кристаллов, срабатывающие на отклонение или разрыв. Тронешь, и зазвенит на пульте сигнал с точностью до 250 метров, указывая на точку прорыва секции. Сразу за проволочным ограждением густой дремучий лес с завалами и болотистыми низинами. До самой Финляндии все 3 километра. Да еще кое-где в нем разбросаны и старательно замаскированы зацепляйки. До погранзаставы 5 километров на север. Здесь почти стык с зоной ответственности соседей. Мои оппоненты, ребята из тревожных групп, домчат сюда вот по этой хорошо накатанной лесной дороге очень быстро. С учетом времени, необходимого на выстригание прохода в проволочном заграждении, у меня будет фора перед тренированными бойцами с собаками всего 3-4 минуты. Испытал мимолетную гордость за державу. Граница на замке. Воистину, никто отсюда не сбежит. По статистике, здесь задерживают почти 100% неподготовленных нарушителей. Но я-то подготовленный. Осталось чуть-чуть. Гляжу на часы. Через 5 минут на заставе начнется завтрак. Личный состав рассядется в столовой. Это лишние 150 метров до гаража и 200 до вольеров. Секунды, которые могут оказаться решающими. 15 минут можно еще подождать, пусть поплотнее покушают, медленнее бежать будут. Переложил полупустой рюкзак, туго закатав 2 оставшиеся банки завтрак туриста в одежду Made in Finland, приготовил кусачки и переложил в карман пакетики со смесью красного перца и табака. Оглянулся назад. Еще не поздно вернуться. К вечеру выйду из погранзоны, запутаю следы на всякий пожарный, переночую под выворотнем, а завтра доберусь до Лахденпохи и потрушу по железке домой. Пока буду ехать, придумаю, что насвистеть, где был. Нет. Встряхнул головой, прогоняя страх, подышал поглубже, вентилируя легкие, как перед нырком. Встряхнул ноги. мысленно прогнал еще раз варианты плана. Ну, с Богом. Шаг, другой. Все, иду по контрольке, обратной дороги нет. Позади остается четкий след от наклеенных на кеды подошв 43-го размера. Пусть финны ищут сбежавшего советского мужика. Бросаю взгляд на часы, засекая время. Щелк, конец проволоки упал на землю. Щелк, щелк, щелк. Быстрее, еще быстрее. На лбу начинает выступать испарина. Есть. Присев, протискиваюсь в вырез. Еще один взгляд на часы. Черт, минуты 10. Много. Щелк, щелк, щелк. Вываливаюсь на другую сторону. Кусачки в кусты. Контроль времени. 2:15. Пошел. Несусь в лес строго на северо-запад. Подальше от дороги, шестым чувством ощущая, как на другом ее конце рычат в разгоняющихся машинах, заводясь азартом погони, немецкие овчарки. Забегаю вглубь метров на 100 и щедро рассыпаю вокруг первый пакет со смесью. Рывок еще метров на 200, и в дело пошел второй пакет. Все, рвусь изо всех сил дальше к границе, слыша, как где-то, уже совсем недалеко, натужно ревет автомобильный двигатель. Преодолеваю пологий склон, и мягкий мох сменяется жестким лишайником. На что и был расчет. Не зря я эту местность выбрал. Оглядываясь на бегу, следа практически не видно. За спиной разлился лай. Значит, все, встали на след. Ну, вот и момент истины. Огибаю полянку с замаскированной зацепляйкой и рассыпаю последний пакет. Пробежал еще 30 метров и резко сменил направление. Теперь мне прямо на север. Продираюсь сквозь небольшой участок глухого ельника и карабкаюсь на поросшую редкими соснами высокую, 15 метров, гранитную гряду, тянущуюся отсюда наискосок почти до самой границы. К этой беговой дорожке я и рвался. Да, дальше, чем напрямки. Зато намного удобнее. Камень вылизан ледником, как тротуар на проспекте. Главное, ногу не подвернуть в редких выбоинах. Быстрей, быстрей. Пошел последний километр. Банка тушенки опять начинает колотить по ребрам. Перед глазами настырно мельтешат черные мошки. В мышцы ног затекает ватная усталость, и я начинаю спотыкаться. Воздух на вдохе саднит трахею, как наждак. На корне языка комом густая слюна. Не отплюнуть. Лай сзади затихает, уходя в бок. Неужели удалось? Перехожу на быстрый шаг. Надо чуть-чуть отдохнуть, хотя бы 100 метров, и прислушаться к лесу. 20 метров оборачиваюсь назад и вдруг вижу, как из-под распростертых над землей веток небольшой сосенки молча вылетает мохнатое пятно. Успеваю, как в замедленной съемке, рассмотреть прижатые уши и выражение свирепой ненависти на оскаленной собачьей морде. Сморщенный кожаный нос, задранная верхняя губа обнажает десну и два ряда здоровенных клыков под ней. Толчок крупными лапами в грудь, и я с криком ужаса лечу с гребня вниз. «А-а-а!» — звенит в ушах. Мягко падаю боком в какую-то ямку, больно ударяясь тыльной стороной ладони обо что-то твердое. Перекатываюсь на спину и полубезумным взором смотрю на распахнувшуюся дверь, в проеме которой стоит встревоженная мама. «Ты чего орешь на всю квартиру? А? Приснилось что? Аж стах ты свалился?» «А, ага», — откидываю голову на ковер, шаря взглядом по потолку. «Точно. Резные багеты, люстра. Я дома». Кряхтя, переползаю с пола обратно на тахту и натягиваю на себя одеяло. «Да, приснилось». В полном ошеломлении смотрю на маму. «Экзамен по геометрии. Ужастик». Вытираю ладонью испарину со лба, расслабляю ноющие после вчерашней тренировки ноги. Сердце бухает где-то в горле, кровь шумит в ушах. Да, вот это я накачал вчера запросов о режиме охраны границы. На всякий случай ощупываю простыню. Фу, слава богу, сухая. Мама понимающе улыбается. «Девчонки снились. Не бойся ты их так, они не кусаются. Давай в душ, скоро завтрак». «Угу, сейчас. 5 минут. В себя приду». Тупо пялюсь в закрывшуюся дверь. Перед глазами мелькают то летящая в меня оскаленная морда овчарки, то качающаяся ветка сосны, обросшая у ствола седым лишайником, то красные капли брусники с строчкой по суровой зелени мха. «Натуралистично. Ага». Я нервно захихикал. «Нет, мы пойдем другой дорогой». Прошлепал в ванную и, стоя под тугими струями, прокручиваю в уме свежую доставку. Итак, в Ленинградском консульстве США сейчас под прикрытием работает 7 оперативных сотрудников ЦРУ. Осталось найти способ относительно безопасной связи и выбрать визави. И я, подставив лицо под падающую воду, начал тонкую работу — формирование следующей партии запросов.